Глава 15. Сильно действующие средства Паганеля. На следующее утро, 17 февраля, первые лучи восходящего солнца разбудили беглецов, спавших на вершине Маунганаму. Маорийцы давно уже бродили у подножия горы, внимательно наблюдая за тем, что на ней происходит. Яростные крики встретили европейцев, лишь только те показались из-за частокола, оскверненного ими. Выйдя оттуда, европейцы взглядом окинули окрестные горы, объятые туманом, глубокие долины, озеро Таупа, воды которого слегка рябил утренний ветер. Горя желанием узнать новый план Паганеля, все окружили географа, вопросительно глядя на него. Паганель не замедлил удовлетворить любопытство спутников. «Друзья мои», — начал он, — «мой план хорош тем, что если он и не удастся, то наше положение от этого отнюдь не ухудшится. Но он должен удастся, должен». «А что это за план?» — спросил Макнапс. «Мой план таков», — ответил Паганель. «Суеверие туземцев превратило это место в убежище для нас. А теперь это же суеверие должно помочь нам выбраться из него. Если мне удастся внушить Кайкуму и его болванам, будто мы пали жертвой нашего кощунства, что нас поразили громы небесные, словом, что мы погибли, и погибли ужасной смертью, то не полагаете ли вы, что Кайкуму и его болваны тотчас покинут подножие Маунганаму и вернутся обратно в свое селение?» «Безусловно», — согласился Гленарван. «А какой ужасной смертью вы умертвите нас?» — спросила леди Эллен. «Смертью святотатцев, друзья мои», — ответил Паганель. «Карающее пламя у нас под ногами. Откроем же ему путь». «Что? Вы хотите вызвать извержение вулкана?» — воскликнул Джон Манглс. «Да, искусственное, импровизированное, ярость которого мы будем регулировать сами. Под нами клокочет огромное количество подземных паров и пламени, стремящихся вырваться наружу. Организуем же для нашего блага искусственное извержение». «Хорошая мысль», — заметил майор. «Удачно задумано, Паганель». «Вы понимаете», — продолжал географ, — «мы притворимся, будто нас пожрало пламя новозеландского Плутона, а сами в это время скроемся в могиле Кара-Тете, где пробудем 3, 4, 5 дней, словом, до тех пор, пока дикари, убедившись в нашей гибели, удалятся». «А вдруг они пожелают собственными глазами убедиться в постигшей нас каре и взберутся на вершину», — промолвила мисс Грант. «Нет, дорогая Мэри», — ответил Паганель, — «этого они никогда не сделают. Гора находится под запретом. А если она сама покарает своих осквернителей, то есть нас, то табу будет еще могущественней». «Ваш план действительно хорошо задуман», — сказал Гленарван. «Против него есть только одно соображение, а именно, вдруг дикари решат оставаться у подошвы Маунганаму до тех пор, пока мы не умрем с голоду. Но это маловероятно, особенно если мы будем осмотрительны». «А когда мы приступим к осуществлению вашего плана?» — спросила Эллен. «Сегодня вечером», — ответил Паганель, — «лишь только стемнеет». «Решено», — — заявил Макнапс. «Паганель, вы настоящий гений. Я человек не увлекающийся, но тут и я ручаюсь за успех. Ах, дурачье, мы им такое чудо преподнесем, что оно на целое столетие отодвинет их обращение в христианство. Уж пусть миссионеры на нас за это не сетуют». Итак, план Паганеля был единодушно одобрен, и действительно суеверие маорийцев могло сильно способствовать его осуществлению. Идея была хороша, но привести ее в исполнение было не так-то легко. А вдруг вулкан поглотит смельчаков, прорывших кратер? Сумеют ли они обуздать извержение, когда пары, пламя, огненная лава буйно выплеснутся наружу? Не рухнет ли вся вершина в огненную бездну? Ведь это значило разбудить те силы, власть над которыми до сей поры принадлежала природе. Паганель предвидел все эти опасности и рассчитывал действовать осторожно, не доводя дело до крайности. Нужна была лишь видимость извержения, чтобы обмануть маорийцев, а не его грозная реальность. Каким долгим показался им этот день! Каждый отсчитывал казавшиеся нескончаемыми часы. Все было приготовлено для бегства. Съестные припасы разделили между беглецами, вручив каждому необременительный сверток. К ним из запасов вождя присоединили ружья и несколько циновок. Само собой разумеется, что эти приготовления делались втайне от дикарей, за чистоколом. В 18:00 Стюарт подал сытный обед. Никто не мог предвидеть, где и когда в этих долинах удастся подкрепить силы, и потому ели впрок. Основным блюдом явилось полдюжины крупных тушеных крыс, пойманных Вильсоном. Леди Эллен и Мэри Грант наотрез отказались отведать этой дичи, столь ценимой в Новой Зеландии, но мужчины отдали ей честь, словно настоящие маорийцы. Мясо крыс оказалось действительно привкусным, и от 6 грызунов остались лишь обглоданные кости. Наступили сумерки. Солнце скрылось за грядой густых грозовых туч. На горизонте сверкали молнии, и издали громыхал гром. Паганель был в восторге от грозы, ведь она благоприятствовала его замыслам и придавала затеянному спектаклю большее правдоподобие. Дикари относятся с суеверным страхом к этим грозным явлениям природы. Новозеландцы слышат в громе разъяренный голос своего божества Нуи Атуа, а в молнии видят гневное сверкание его очей. Значит, само божество явилось покарать нечестивцев, нарушивших табу. В 18:00 вершины Маунганаму окутал зловещий мрак. Небо подготовило черный фон для взрыва пламени, который собирался вызвать Паганель. Маорийцы не могли уже больше видеть узников. Настала пора действовать. И действовать без промедления. Гленарван, Паганель, Макнапс, Роберт, Стюарт и оба матроса дружно принялись за работу. Место для кратера было выбрано в 30 шагах от могилы Кара-Тете. Важно было, чтобы извержение пощадило могилу, ибо с исчезновением ее перестало бы действовать табу. В этом месте Паганель заметил огромную каменную скалу, вокруг которой клубились пары. Очевидно, эта скала прикрывала небольшой кратер, естественно образовавшийся на этом месте, и лишь ее тяжесть препятствовала извержению. Если удастся откатить камень в сторону, то пары и лава тотчас вырвутся наружу через освободившееся отверстие. Землекопы использовали в качестве рычагов колья, вырванные из частокола, и силой начали выворачивать огромную каменную глыбу. Под их дружным напором глыба вскоре закачалась. Они вырыли для нее по склону горы небольшую траншею, по которой та могла бы скатиться вниз. По мере того, как они приподнимали глыбу, сотрясение почвы ощущалось все сильнее. Из-под тонкой коры земли доносился глухой рев и свист пламени. Отважные землекопы, словно циклопы, раздувающие огонь, работали молча. Вскоре несколько трещин, из которых выбивались горячие пары, показали, что место становилось опасным. Но вот последние усилия, и скала, сорвавшись с места, стремительно покатилась вниз по склону горы и скрылась из виду. В эту же минуту прорвало тонкий слой земли, из образовавшегося отверстия шумом вырвался огненный столб, и хлынули кипящая вода и лава. Потоки их устремились по склону горы к лагерю туземцев и в долину. Вся вершина содрогнулась. Казалось, она вот-вот рухнет в бездонную пропасть. Гленарван и его спутники еле успели спастись от извержения, отбежав за ограду могилы, но все же легкие брызги почти кипящей воды ошпарили их. Вода сначала распространяла легкий запах говяжьего навара, а затем сильный запах серы. Лава, вулканические обломки, кипящая вода — все слилось в едином потоке, бороздившем склоны Маунганаму. Соседние горы осветились отблеском извержения, глубокие долины ярко озарились заревом. Дикари вскочили на ноги и завопили, а лава подбиралась уже к их лагерю, и дикари бросились бежать. Взобравшись на соседние холмы, они с ужасом наблюдали это грозное явление, этот вулкан, поглотивший по велению их разгневанного божества светотатцев, которые осквернили священную гору. Когда грохот извержения несколько ослабевал, то слышно было, как маорийцы возглашали «Табу! Табу! Табу!». Тем временем из кратера Маунганаму вырывалось огромное количество паров, раскаленных камней, лавы. То был уже не гейзер, вроде тех, что встречаются вблизи вулкана Гекла в Исландии. Это был такой же вулкан, как сама Гекла. Вся клокочущая огненная масса, сдерживаемая до тех пор поверхностью вершины Маунганаму, ибо достаточным выходом для нее был вулкан Тонгариро, теперь, когда ей открыли новый выход, со страшной силой устремилась в него, и в эту ночь, вследствие закона равновесия сосудов, другие вулканические извержения значительно ослабели. Через час после начала извержения этого нового на земном шаре вулкана по его склонам уже неслись широкие потоки огненной лавы. Бесчисленное множество крыс покинуло норы, убегая с охваченной пламенем земли. В течение всей ночи, среди бушевавшей грозы, новый вулкан действовал с такой страшной силой, которая не могла не внушать беспокойства Гленарвану, ибо извержение расширяло воронку кратера. Беглецы, укрывшись за частоколом, следили за все возраставшей силой грозного явления природы. Наступило утро, но ярость вулкана не ослабевала. К пламени примешивались густые желтоватые пары. Всюду змеились потоки лавы. Гленарван с бьющимся сердцем следил сквозь щели частокола за каждым движением туземцев. Маорийцы бежали на соседние склоны, куда не достигало извержение вулкана. У подножия горы лежало несколько обуглившихся трупов. В отдалении по направлению к Па раскаленная лава сожгла десятка два хижин, которые продолжали еще дымиться. Кое-где стояли группы новозеландцев, с благоговейным ужасом взирая на объятую пламенем вершину Маунганаму. В это время среди воинов появился Кай-Куму, и Гленарван тотчас узнал его. Вождь подошел с той стороны горы, где лава не текла, и остановился у ее подножия с простертыми вперед руками, словно колдун, совершающий заклинание. Он немного покривлялся, причем смысл его кривляния не ускользнул от беглецов, и, как предвидел Паганель, Кай-Куму наложил на гору мстительницу, еще более строгое табу. Вскоре маорийцы двинулись вереницами по извилистым тропинкам вниз, в Па. «Они уходят!» — воскликнул Гленарван. «Они покидают свой сторожевой пост! Наша военная хитрость удалась! Ну, моя дорогая Эллен, мои добрые товарищи, мы мертвы, мы погребены, но сегодня вечером мы воскреснем, мы покинем нашу могилу, мы убежим от этих варваров». Трудно представить себе радость беглецов. Во всех сердцах снова затеплилась надежда. Отважные путешественники забыли о прошлом, забыли о будущем, думая лишь о настоящем. А между тем добраться до какой-нибудь английской колонии было нелегко, странствуя среди этого неведомого края. Но поскольку им удалось обмануть Кай-Куму, то казалось, что уже теперь никакие дикари Новой Зеландии не страшны. Майор отнюдь не скрывал своего презрения к маорийцам и не скупился на бранные слова по их адресу. В этом он и Паганель состязались. Паганель именовал туземцев болванами, дурацкими ослами, идиотами Тихого океана, дикарями бедлама, кретинами и прочее, и прочее. Однако беглецам следовало пробыть еще целый день до того, как бежать. Это время употребили на обсуждение плана бегства. К счастью, Паганель сохранил свою драгоценную карту Новой Зеландии и смог указать наиболее безопасные пути. Обсудив вопрос со всех сторон, решили направиться на восток, к бухте Пленти. Этот путь проходил по местам неисследованным, но зато безлюдным, а путешественников, уже привыкших выходить из всевозможных затруднений, страшило лишь одно — встреча с маорийцами. Они во что бы то ни стало хотели избежать этого и стремились добраться до восточного побережья, где миссионеры основали несколько колоний. К тому же эта часть острова избежала ужасов войны, и отряды туземцев там не рыскали. Расстояние от озера Таупо до бухты Пленти не превышало 100 миль. Это составляло 10 дней пути по 10 миль в день. Конечно, путешествие нелегкое, но среди этих отважных людей никто не думал об усталости. Лишь бы добраться до какой-нибудь миссии, а там можно будет отдохнуть, выжидая оказии до Окленда, который по-прежнему продолжал оставаться целью их путешествия. Приняв это решение, Гленарван и его спутники продолжали до самого вечера наблюдать за туземцами, но ни одного дикаря не видно было у подошвы горы, и когда тьма поглотила окрестные долины, то ни один костер не указывал на присутствие маорийцев. Путь был свободен. В 9 часов вечера, среди непроглядного мрака, Гленарван подал сигнал к выступлению. Захватив с собой оружие и одеяние Кара-Тете, все начали осторожно спускаться с Маунганаму. Впереди шли Джон Манглс и Вильсон, приглядываясь к малейшему проблеску света, останавливаясь при любом шорохе. Каждый беглец, можно сказать, не шел, а скользил по склону, словно стараясь слиться с ним. Спустившись на 200 футов, молодой капитан и матрос очутились на том опасном горном хребте, который столь бдительно охраняли туземцы. Если бы оказалось, что маорийцы хитрее беглецов и не дали себя обмануть искусственно вызванным извержением, а только сделали вид, что уходят с целью захватить беглецов, то именно здесь, на этом хребте, должно было обнаружиться их присутствие. Несмотря на всю свою уверенность и на шутки неунывающего Паганеля, Гленарван не мог не волноваться. От этого 10-минутного перехода по гребню зависела жизнь его близких. Он чувствовал, как билось сердце прижавшейся к нему жены. Однако Гленарвану даже и в голову не приходила мысль повернуть обратно. Столь же далек от этого был и Джон Манглс. Молодой капитан полз впереди под покровом ночи по узкому гребню. За ним ползли остальные, замирая, когда скатывался вниз по склону какой-нибудь камень. Если дикари продолжали сторожить их у подножия хребта, то этот необычный шорох непременно вызвал бы град ружейных выстрелов. Однако, пробираясь ползком, словно змеи, вдоль покатого хребта, беглецы не могли продвигаться быстро. Когда Джон Манглс дополз до самого низкого места склона, то оказался едва в 25 футах от площадки, где еще накануне был лагерь туземцев. Отсюда хребет круто шел в гору, и этот подъем вел к лесу. Во всяком случае, это опасное место путешественники благополучно миновали и начали молча подниматься в гору. Леса еще не было видно, но они знали, что приближаются к нему. И если только не наткнуться на засаду, — думал Гленарван, — то, оказавшись в лесу, они будут в безопасности. В то же время он понимал, что с этой минуты защита табу кончается, ибо восходящая часть гребня уже не являлась частью горы Маунганаму, а лежала к востоку от озера Таупо. Стало быть, тут следовало опасаться не только обстрела, но и рукопашной схватки с туземцами. В течение 10 минут беглецы бесшумно поднимались к вышележащему плоскогорью. Джон еще не мог разглядеть леса, но тот должен был находиться от них менее чем в 200 футах. Внезапно молодой капитан остановился и даже попятился назад. Ему послышался во мраке какой-то шорох. Все замерли на месте. Джон Манглс так долго стоял неподвижно, что спутники его встревожились. Они выжидали. Кто опишет их мучительное волнение? Неужели придется возвращаться искать убежище на вершине Маунганаму? Но Джон Манглс, убедившись, что шум не возобновляется, снова осторожно начал подниматься по узкому гребню. Вскоре впереди, в темноте, смутно обрисовался лес. Еще несколько шагов, и беглецы укрылись под густой листвой деревьев.